Беседа вторая. Возраст растений и животных. Все события, вещи окружающего нас мира имеют свою историю. Свое прошлое, настоящее и будущее. Наука изучает историю вещей, процессов. Наука располагает вполне достоверным материалом, доказывающим процесс развития живой и неживой материи по естественным закономерностям. Но прежде нужно рассказать о методах, которые дают возможность заглянуть в далекое прошлое окружающих нас вещей. Начнем с растений. Можно ли определить их возраст? Все знают, что есть однолетние растения, но есть и такие, которые способны прожить более 100 лет. Как узнать их возраст? Взгляните на торцовую часть спиленного дерева, и вы увидите годичные кольца, образующиеся на каждом дереве. Остается сосчитать число колец, и вы точно назовете, сколько лет дереву. Есть своя летопись и у земли. Представьте себе озеро или пруд. Начиная с весны до осени, в воде быстро размножаются растения, насекомые. Многие из них к зимним заморозкам погибают и медленно оседают на дно. Их тела сгнивают, а зимой на них оседает вся пыль, плавающая в воде. Весной все начинается сначала. Опять появляются, растут и размножаются растения и животные. Погибают, оседают на дно, перегнивают и вместе с осевшей на дно пылью образуют ил. И так из года в год, слой за слоем, складывается часть истории нашей Земли. Теперь представьте, что вы нашли в иле кость или какой-нибудь предмет домашнего обихода. Как узнать, сколько лет пролежала в земле ваша находка? Для этого нужно осторожно подсчитать слои ила, располагающиеся выше найденного вами предмета. Точнейшими часами Земли являются радиоактивные элементы, содержащиеся в недрах. В каждом из этих элементов совершается процесс распада. Например, уран постепенно превращается в свинец. Время, необходимое для превращения урана в свинец, известно точно. Процесс этот идет равномерно, и с помощью этих часов можно заглянуть в историю Земли на миллионы лет назад. Как видите, совсем не обязательно, чтобы кто-то из людей своим честным словом свидетельствовал нам о прошедшем. Природа сама позаботилась оставлять летопись своих деяний. Нужно только уметь ее читать. Чтением истории Земли занимаются ученые разных специальностей. Материал для своих исследований они ищут непосредственно в природе. Выветренные скалы, темные пещеры, отвесные стены песчаных карьеров и каменоломен, русла рек – рассказывает ученым интереснейшие повести из прошлой жизни нашей планеты. Здесь мы коротко перескажем о том, что удалось узнать ученым о происхождении Земли и жизни на ней. Наша Солнечная система когда-то возникла из туманности или космической пыли. От сжимания разогрелась, разбросала по орбитам планеты, одной из которых является Земля. Вначале Земля тоже была раскаленным телом, но мало-помалу остывала. На ее поверхности образовывались океаны, в которых шли сложные химические процессы. Эти процессы постепенно привели к тому, что из соединений углерода и некоторых других элементов стали формироваться более сложные соединения. Возникли так называемые аминокислоты, являющиеся кирпичиками всего живого. Если разложить живые тела на их составные части, то можно убедиться, что все они состоят из трех групп веществ – белков, углеводов и жиров. Даже самые мелкие существа – вирусы – имеют белковую оболочку. А что такое белки? Оказывается, они могут быть разложены на аминокислоты. Всех таких аминокислот 24. Они являются тоже сложными соединениями, но могут возникать из более простых неорганических соединений, молекул и атомов других веществ, в частности, из атомов углерода, водорода, кислорода. Много трудностей стоит на пути ученых, которые решили выяснить происхождение жизни. Но при современном уровне развития научных знаний уже можно сказать, что основные закономерности естественного синтеза живых тел выяснены.